ловили бычков в лимане у тети Нины. Даже о том бравом старшем лейтенанте, который приезжал в отпуск из Афгана с новенькой медалью за боевые заслуги на безупречно сидевшем кителе. Единственное, что по-настоящему мучило Сергея — хороший ли он отец, и не стыдно ли за него Денису? Затея с Кием представлялась все более сомнительной. А вдруг эта самоделка окажется никуда не годной, и тогда уж не отмыться? Хорошо, если Денис сочтет ее чудачеством и ограничится снисходительной ухмылкой, мол, охота была время терять. А может, ведь и обрушится со всей подростковой жестокостью. Народу в фирме было всего-то человек 30, но с семьями и приглашенными партнерами набралось 200. Небольшой экспериментальный цех, преображенный в банкетный зал стараниями ребят-дизайнеров, производил впечатление модного клуба в духе хай-тек, где силуэты станков были стильной деталью интерьера. Столы выглядели не хуже, чем на глянцевых фотографиях с вечеринок поп-звезд. Над этим великолепием красовался извечный лозунг связистов «Обеспечим связь без брака». По длинной глухой стене тянулось полотнище стен газеты, повествующее о славном пути фирмы-юбиляра. Почетное место занимали фотографии сотрудников, возле которых, конечно, задерживались все вновь входящие в зал, и образовалась небольшая толпа. Юмор, заложенный в фотомонтаже, был понятен не всем. Дело в том, что фамилия генерального директора была Сомов, а среди сотрудников, помимо Сергея, обладателем рыбьей фамилии был еще Саша Карасев. Собственно говоря, именно они втроем и были отцами-основателями фирмы, потому и название ей дали, связанное с водной стихией — фрегат. Подписи на учредительных документах выглядели довольно комично. Генеральный директор Сомов, главный инженер Карасев, главный технолог Карпов. Но шли годы, новых рыб не прибавлялось. Сомов так и остался главой предприятия, а вот Карасев с Карповым руководящие должности уступили. А потому бумаг с забавными подписями среди исходящих больше не было. Но еще в те достопамятные времена в приемной появился огромный аквариум, который теперь был сфотографирован, дополненный вместо рыбьих голов вклеенной физиономией сотрудников. Сергей на фотографии не улыбался, просто хохотал в объектив и выглядел совершенно счастливым. Да, здесь он был Карп, Карпыч, а не зеркальный. Празднество потекло своим чередом, уже были сказаны речи, зачитаны поздравительные телеграммы и имейлы, с шумом откупорено шампанское, скромно свинчены пробки с водки, разрушены украшения салатов, стройные ряды рулетиков и хоровод тарталеток. Прошли первая неловкость и скованность, ровным гулом шумели застольные разговоры, и уже нелегко было директору Тамаде установить тишину, чтобы предоставить следующее слово для тоста. Тем временем гости стали вставать из-за стола. Образовался кружок курящих, а местный записной остряк, торжественно провозгласив «Поели, попили, пора и честь терять», врубил музыку и первым, подхватив даму, открыл танцы. Еще через какое-то время, как водится, появилась гитара, а вместе с ней дежурный ассортимент от Висбора и Высоцкого до замерзающего в степи ямщика и жестокого Стеньки Разина, не пожалевшего красавицу-княжну. У Сергея был довольно сильный голос, когда-то он солировал в гарнизонном хоре. Любимым его номером был Вася Василек. К удивлению Анны, он, нисколько не смущаясь, взял гитару и разразился страстными очами черными. Но в общей суматохе никто не заметил, что Сергей отлучался на некоторое время. В непривычно темной и пустой рабочей комнате он сел на свое место, запустил руки в волосы и стал шевелить кожу на голове. Она послушно задвигалась туда-сюда, будто была чужая, велика его голове. Голова с чужого плеча — смешно. Подарить бы такой образ какому-нибудь поэту. Сергей всегда был немножко гуманитарий, но стеснялся этого, не мужское дело. Петь-то дозволялось любить поэзию. Памятные стихи, пусть и без настоящего вкуса к ним, почему-то считалось верным знаком образованности.